Глава 9. Эпиграф. Ты морочить мне мозги, даже думать не моги. Лучше всю свою подлючесть на работу напряги. Леонид Филатов. В эту субботу у Ольги получился настоящий полноценный выходной, какие выпадали где-то раз в неделю или в две, и полностью зависели от настроения наставника и наличия у него вдохновения. Вчера маэстро Карлос то ли так разнервничался после объяснения со стражами порядка, то ли так обрадовался, узнав об изгнании Артура, что объявил выходной для всех. Правда, при этом не забыл напомнить актерам, что к понедельнику они должны знать свои роли на зубок, а кто будет заглядывать в текст, того маэстро лично научит подобающему трудолюбию. Зато дать задание Ольге он каким-то чудом забыл. Сама ученица вспомнила об этом, только проснувшись утром и обнаружив, что ей впервые за долгое время совершенно нечего делать. С уборкой и стиркой разобралась еще вчера. Что-то готовить для себя одной не было никакого желания, да и есть тоже не хотелось. Ольга уж стала подумывать, не почитать ли что-нибудь наперед, на всякий случай, как на глаза ей попалось новое творение соседа, забытое вчера на кухонном столе и затем заботливо убранное на книжную полку. «Вот тебе подруга и занятие», — обрадовалась она, уже предвкушая несколько часов занимательного чтения. Ради такого дела она все-таки сварила кофе, удобно устроилась в любимом кресле, расставила на столике рядом кофе, пепельницу, шкатулку с сигаретами и торжественно открыла первую страницу. Еще на списке действующих лиц стало понятно, что предстоящие несколько часов будут исполнены веселья и благотворного для здоровья смеха, даром, что Юст самонадеянно заявил ее творение как драму. Первым в списке значился некий переселенец по имени Арнольд Пилипенко, бедный, но честный сотрудник полиции, геройски погибший в неравной схватке с опасным преступником. Абзацем позже выяснилось, что обитал этот персонаж в городе Сицилии, а погиб от того, что попер стабельной алебардой на вооруженного пистолетом бандита. Бандита, разумеется, звали Мухтар де Барс, и застигнут он был за противоправным деянием, взламывал заговоренный Фомкой секретный сервер полицейского управления. Правда, уже на второй странице место действия перенеслось в более знакомые авторам места. Но Ольге хватило и заговоренной Фомки стабельной алебардой. Появившийся из телепорта Мафей застал ее почти в истерике. «Ну вот», — сердито проворчал он, — «и стоило меня посылать за тобой, когда тебе и так весело». «А что случилось?» — успела вставить Ольга между приступами смеха. «Ой, нет, это надо обязательно Жаку показать, он оценит». «Поразительное единодушие», — усмехнулся эльф. «Жак тоже хотел тебе что-то показать, чтобы развеселить». «Ну так что, пойдем?» «К Жаку или во дворец?» — спохватилась Ольга, заподозрив неладное. «Я же не одета подобающим образом». «Кира одета не лучше», — успокоил ее Мафей. «Пошли, пока не пришел Шилар и не испортил нам веселье. Он еще со вчерашнего вечера не в настроении». «Да нет, не из-за тебя. У него там опять Флавиус в истерике со своими ритуальными ножами, весь департамент на ушах». «А что случилось?» «Да удрал у них тот одноглазый сегодня ночью». «Только я тебе этого не говорил, и нигде об этом не упоминай». Ольга поколебалась, затем все-таки отложила гениальную пьесу о переселенцах, решив, что одному Жаку показать это как бы консультация, а если при этом еще будут Кира, Мафей и, возможно, и король тоже, уже получится публичное смеяние. «Пошли поглядим, что там интересного чудил Жак». «По-моему, это учудил не Жак, а ты», — хихикнул Мафей, и прежде чем Ольга успела удивиться, очертил полукруг телепорта. «А вот и они!» — послышался радостный возглас, и в сером тумане начали проявляться покои ее величества. «Вот сейчас нам и объяснят, сколько там было злодеев и какой ориентации». «Ты это о чем?» — с подозрением поинтересовалась Ольга, в глубине души уже догадываясь. «Да вот об этом!» Кира с ухмылкой протянула подруге развернутую газету с заголовком «Оргия в лоскутном квартале». «Признавайся, с кем из подружек ты уже успела поделиться своей трупной помадой?» «Почему именно из подружек?» «А тут написано, что за минуту до всех безобразий у веселой коровы видели двух девиц определенной ориентации, но из примет очевидцы ничего не запомнили, кроме похабнейшего цвета помады». «Ольга хочет сказать, что это был мужчина», — радостно перебил королеву непочтительный шут, размахивая другой газетой. «А вот тут, между прочим, написано, что это были не дамы, а молодые люди, тоже определенной ориентации и с помадой. Ничего такого Ольга не говорила», — возмутилась королева. Мафей скептически ухмыльнулся и пояснил.